Глава вторая. «Так они же не взяли инструменты», — сказал я. «Ерунда, что-нибудь придумаем», — махнул рукой сенсей. «Ну так что?» «И ты еще спрашиваешь», — хмыкнул я. «Конечно же выступят. Надо будет, так я им еще и пинка для мотивации пропишу». Мы разбежались в разные стороны. Я отлавливать в зале колбасящейся публики ангелочков, сенсей решать организационные вопросы и договариваться с кем-то об инструментах. «Как будет Бельфигор без своего поливокса, ума не приложу», — подумал я, ввинчиваясь в потлатую и орущую толпу. На сцене бесновались какие-то панки с балалайками и в бумажных шляпах на головах. Первыми я выцепил Макса и Надю. Они стояли в обществе троих нетрезвых парней, один из которых что-то горячо вкручивал Наде, активно жестикулируя. А Макс при ней был, кажется, моральной поддержкой. Страшновато было школьнице Наденьке. По лицу видно, что не в своей тарелке, слегка себя ощущает. Бегемота я нашел рядом с одетой в драную джинсу компашкой. Все четверо его новых друзей носили куртки с оторванными рукавами, увешанные по всей поверхности значками. Самыми разными. Я сходу выцепил значок ГТО, комсомольский значок и несколько посвященных городам. Все металлические. По всей видимости, это какая-то группа. Бельфигор и Кирюха колбасились перед самой сценой. Пришлось здорово поработать локтями, чтобы к ним подобраться. Оставался Астарот, которого я заметил последним. Хотя стояли они с Кристиной у самого выхода. Я привел их в нашу контрольную точку. Крайнюю квадратную колонну с криво нарисованным знаком анархии. Секунду подумав, достал из сумки камеру. Там как раз на кассете еще осталось место после наших видеозаметок в поезде. Нацелил стеклянный глаз на Астарота. «Значит так, братва, есть тема», — сказал я. «Сенсей сказал, что можно здесь выступить. Прямо сейчас. Готовы?» «Сейчас?» — переспросил Астарот. «Но мы же инструменты не взяли», — растерянно проговорил Бельфигор. «Сенсей, твой выход», — громко сказал я, увидев приближающегося к нам фронтмена-папоротника и еще какого-то парня, или скорее дядьки. Мужичок был явно в возрасте, тоже потлатый, но в бороде уже заметная седина. «Спокойствие», — сказал сенсей. «Инструменты есть. Парни из лабиринта с вами поделятся». «Как-то это неожиданно совсем», — пробормотала Кристина. На лицах ангелочков бродили самые разные выражения, в основном неуверенность. Ну, так-то понятно, их в первый раз вырвали из привычной наукиневской песочницы, а местный вайб здорово отличался. Слово «вайб» они, разумеется, не знали. Сам я не особый фанат новояза, но вот конкретно этот термин внутри моей головы все-таки прижился. Хорошо отражает понятие. «Конечно, давайте». Получил я поддержку с той стороны, с которой вообще не ожидал. Единственным, чьи глаза сразу заблестели азартом и энтузиазмом, оказался Кирюха, наш тихий гений. «Короче, тема такая», — заговорил сенсей. «У фестиваля два организатора, причем один, тот, который первый. Анархисты считают, что кто первый вылез на сцену, тот и выступает, но в этот раз появился, точнее, появилась, вторая. И навела немного порядка. Но вышло плохо, так что влезть все еще есть возможность. Ближе ко второй части мы с ребятами выступаем. И вот сразу после нас можно занять сцену и...» «Да блин!» Астарот резко махнул рукой. «Конечно, надо выступать!» Ангелочки расслабились и заговорили все разом. «Отлично. Даже пендаля не пришлось выписывать, а то я уже речь заготовил, язвительную». «Айда за мной», — сказал сенсей и повел всю нашу процессию в недра технических коридоров ДК. Я остановил запись видео, чтобы не снимать спины во мраке. Странное дело все-таки. Вид у этого дворца культуры такой, будто его бомбили. Ну ладно, не бомбили, он явно после военной постройки уже. Но вот как будто не ремонтировали с момента постройки точно. Но при этом электричество тут есть. Кто надо подсуетился, или как провели когда-то, так и не отрезали. А еще, может быть, здание не так уж и давно заброшено, и такой вид ему придали облюбовавшие его рокеры. Ценители подобного трэша и разрухи как символа новой жизни. Черт, кажется, питерская атмосфера 90-х навевает на меня желание философствовать. Надо это пресечь. Я нагнал ушедших вперед ангелочков и сенсея. Тот как раз заканчивал травить очередную байку. «И когда они вышли на сцену, то Фима об эту самую кучу навоза и споткнулся», — рассказывал он с невозмутимым лицом. «Зал ржач, за кулисами ржач. А Фима поправил очочки, подошел к микрофону и говорит: товарищи устроители, вы в следующий раз, когда будете Котофейников на сцену выпускать, вы их басисту ведро под задницу вешаете, а то он вам тут на сцене насрал». Ангелочки заржали. Навстречу нам то и дело попадались музыканты всех рокерских вариаций и в разной степени опьянения. «Мы же без костюмов своих!» — вдруг спохватился Бельфигор. «Ты на всех остальных посмотри», — усмехнулся я. «Даже если вы в одних трусах выйдете выступать, никого не удивите». Мы все толпой протиснулись в помещение неправильной формы. Судя по лестнице наверх, с другой стороны, оно вело на сцену. Похожая гримерка была в нашем ДК на рок-провинции. Такая же облупленная краска, такие же гвозди в досках вместо вешалки. В чем-то даже дежавю. Куча шмоток. На куче возлежит полуголый бухой панк, рядом с ним такая же бухая подружка. Часть народа сосредоточенно готовится к выступлениям, часть пьет. Один вообще прямо здесь на гитаре играет, сидя на ступеньках. Творческая атмосфера, что уж. Сенсей повернулся ко мне и показал большой палец вверх. Намек я понял, мол, не толпитесь тут, все уже под контролем. Я ухватил за руку Кристину, которая уже намылилась пойти внутрь следом за Астаротом, и увел их с Евой обратно в фойе. «Попить бы чего», — сказала Кристина. По ее лицу было заметно, что больше всего ей сейчас хочется не пить, а разрыдаться и начать капризничать. Нервно, бессонная ночь в поезде, да и обстановочка здесь, прямо скажем, далека от того, к чему наша куколка привыкла. «Сейчас что-нибудь придумаем», — сказал я и огляделся. «Не может же быть, чтобы на всю эту ораву народа не нашлось ни единого дельца, сообразившего, что в этой развалине можно сделать неплохие деньги». «Точняк. Нужный нам перец, тоже, кстати, при патлах и джинсовке в значках, нашелся неподалеку от центрального входа в ДК, который был наглухо заколочен досками. Куча ящиков и выстроившаяся очередь намекала, что он то, что нам нужно». «Вода есть?» — перекрикивая шум, спросил я, когда мы приблизились к импровизированному прилавку из детского пластмассового столика. «Только пиво!» — прокричал потлатый. «Будешь?» «Вариантов, как я посмотрю, особых нет», — подумал я. Теоретически вода должна была быть в местном туалете, но в туалет я уже попытался заглянуть. Вести туда Кристину — это провоцировать ее или на обморок, или на истерику. Хотя, блин, пиво — коварная штука, придется ведь потом девчонкам показывать, где у них тут в культурной столице принято справлять малую нужду. Черт, как-то неудачно у нас поездка началась. Надо будет завтра как-то отделаться от сортирной темы, которая нас что-то преследует с того момента, как мы вышли на перрон. «Три бутылки», — сказал я и протянул потлатому несколько смятых купюр. Тот кивнул, спрятал их в поясную сумку и выхватил из ящика три бутылки. Я отошел, уступая место другим стражущим. «Простите, дамы, из воды у нас нынче только вот такая», — усмехнулся я, доставая связку ключей. На всякие фокусы, типа сдергивания крышек зубами, я пока что был не готов, хотя умел, конечно. «Тогда же лучше», — буркнула Кристина. «Я бы даже сейчас, наверное, от водки не отказалась». «Думаю, Доли, такое ты здесь запросто можешь устроить», — хихикнула Ева и сделала глоток. «Просто подойди вон к тем ребятам, и они тебе и водки нальют, и закуски организуют, и звезду с неба еще». Те ребята глазели на Кристину с Евой, конечно же. Наливающий водку даже мимо стакана попал, за что получил оплеуху, конечно. «Давайте не искушать судьбу дамочки», — понизив голос, сказал я. «Я этим говнарям навтыкаю, конечно, если потребуется, но зачем портить культурный вечер вывихами челюсти и разбитыми носами?» «Да ладно», — Кристина недоверчиво сморщил нос. «Навтыкает, стопудово», — уверенно заявила Ева. «Эй, парни!» — я махнул рукой компашки распевающих. «Ну, офиг ли? Не можешь предотвратить, возглавь. Наедут, хоть разомнусь, а то я как-то все еще не в своей тарелке себя чувствую. Не бухать же в самом деле, чтобы общую волну поймать». «Не хотите предложить даме водочки?» «Конечно, конечно». Вдруг засуетились говнари, и вся компания моментально перетекла к нам. «Девушка, вы такая красивая, я просто дар речи потерял. Вот, держите стакан». «Ты протри его хоть. Да чистый он, я дома мыл». «Девушка, а меня Саша зовут». «А я на басухе играю. Видели сегодня нашу группу?» «У меня тут где-то риска была. Закусить, чтобы...» «Блин, Гарик, вот нафига ты всю запивку выжрал?» «А чё вообще? Ну, сушняк был. Занюхаешь косматом». «Вот ты дебил. Девушке тоже занюхать предложишь?» «Девушка, а как вас зовут?» «Кристина», — сказала она и бросила на меня уничижительный взгляд. Я фыркнул. «Ну да. Размялся, блин. Кто же знал, что они окажутся такими дружелюбными?» Стакан многократно протерли. Сначала первый потер его о штаны, Потом другой, рыжий, чем-то похожий даже на нашего Бельфигора, отобрал его и долго тер полой своей клетчатой рубашки. Потом самый взрослый из них, парень лет 25, которого уже даже научили пользоваться расческой, догадался достать из кармана носовой платок. Стакан вручили Кристине. Набулькали водки примерно на четверть. «Вот у меня конфета осталась», — застенчиво сказал невысокий толстячок. «Она, правда, надкусанная, но если с другой стороны кусать, то нормально». «Пивом запью», — смело заявила Кристина и ловко замахнула прозрачную жидкость. «А нам потом ее тащить до дома не придется?» — на ухо спросила у меня Ева. «Да она легкая», — усмехнулся я. «Как-нибудь дотащим». Завязался разговор. Все снова наперебой представлялись, жали друг другу руки, отвешивали моим спутницам цветистые комплименты. Имен их я, конечно же, не запомнил. Мое, не подозреваю, тоже не запомнили, потому что в основном были заняты тем, что глазели на Кристину. И старательно подавляли в себе желание потрогать это небесное видение, чтобы убедиться, что оно настоящее. А не привиделось им под действием этого шмурдяка, который они старательно потребляли. «Ладно, парни», — сказал я. «Вы отличные ребята, но там сейчас на сцене наши будут выступать, а нам надо запечатлеть это событие на камеру». «Ваши? О, так вы с группой. Так давайте все пойдем». Кристину слегка повело. Но зато на лице теперь блуждала глуповатая улыбка, что, конечно же, лучше, чем капризно оттопыренная губа. Я придержал ее за талию, чтобы она со своих шпилек не навернулась. И мы в компании новых знакомых двинули в зал. Вовремя я спохватился. На сцене как раз заканчивал выступление «Папоротник». Сенсей вдохновенно пел, сидя на стуле. «И когда ломается лед, мою руку крепче сожми, между небом и стылостью вот останемся мы одни. Ты почувствуешь пульс судьбы, горько-сладкий шепот оков. Просто сдайся ей без борьбы, нас с тобою держит любовь». Заплакала флейта, зазвенел нежный перебор гитары. Зал шумно выдохнул, вверх взметнулись огоньки зажигалок. «Друзья, я чертовски рад, что моя новая песня вам понравилась», растягивая слова в своей всегдашней манере, проговорил сенсей. «И сейчас у меня к вам будет небольшая просьба. Ребята, которых я приглашу на сцену, в нашем с вами кругу впервые». Тут я опомнился и рванул из чехла камеру. «Надо же записать обязательно». «Я очень люблю бывать на разных провинциальных тусовках», продолжал он. «Есть в них особый уютный шарм, который мы здесь, в столицах, давно утратили. Да что там? Здесь я могу быть откровенным. Многие рок-фестивали вообще опопсели. Я сейчас не об этом месте, разумеется. Это благословенное место свято чтит наши традиции. Так вот, к чему я веду? Однажды случилось мне побывать в славном городе Новокиневске». «Это где вообще?» — раздались выкрики из толпы зрителей. «Знаете, я много могу разоряться о падении музыкального качества современного рока», — продолжил сенсей. «Но там случилось, как бы это сказать, на понятном языке. В общем, это то самое ощущение, когда ты копался в навозе и внезапно нашел жемчужину. Я приложил все усилия, чтобы привести их сюда. Ребята удивительно талантливые, только они пока об этом не подозревают. И знаете почему? Потому что никогда не сталкивались с питерской публикой. Так вот, моя просьба. Покажите им, как на самом деле должны принимать тех, кто так отлично играет». Публика засвистела и заголосила. «Балует сенсей моих ангелочков», — подумал я. И почувствовал, как Ева крепко схватила меня за руку. «Они будут играть на чужих инструментах, так что могут возникнуть всякие казусы», — перекрикивая в микрофон ор толпы, сказал сенсей. «Но мы же их простим за это, верно?» «Да!» — заорала публика. Музыканты «Папоротника» стали уходить со сцены, вместо них из-за пыльных кулис показались ангелочки. «Выступать на хорошо разогретую публику — это прекрасно», — подумал я. «Только половина из них даже не запомнит же ничего». «Видите вон того парня?» Сенсей поднялся и протянул руку в мою сторону. «Да-да, вот который с камерой и двумя фантастически красивыми девушками. Это Вилиал, и у него точно есть кассеты их первого альбома. Что-то я забыл, да? А! Точно! Это группа «Ангелы С».» Сенсей пожал руку Астароту, похлопал по плечу Макса и скрылся со сцены. Астарот подошел к стойке и взял с нее микрофон. «Блин, после такой речи я даже не знаю, что вам сказать», — произнес он, старательно пытаясь не улыбаться. «Так что «Привет, Санкт-Петербург. И давайте мы лучше споем». Надя подошла к микрофону. Двигалась она скованно, было заметно, что ужасно волнуется. Глаза даже без косметики смотрелись огромными. Она поправила стойку, взялась за микрофон обеими руками и запела звенящим от волнения голосом. Немецкая песенка зазвучала в неожиданной тишине. Я подался вперед, пытаясь сообразить, это плохая тишина или хорошая. Может быть, в Питере, по которому Великая Отечественная весьма кроваво проехалась, в отличие от того же Новокиневска, который был в глубоком тылу, песни на немецком — это так себе идея? Бегемот тряхнул гривой и ударил в барабаны. Пальцы Кирюхи пробежались по струнам. Насупившийся Бельфигор сосредоточенно бил по клавишам. Да. Вот теперь понятно, что таскаться с громоздким и тяжеленным поливоксом — это на самом деле того стоит. На самом деле синтезатор, который выдал ангелочкам приятель сенсея, был совсем даже не ионика какая-нибудь. Но грязного звучания поливокса Бельфигору от него добиться не удалось. К припеву замолкшая была публика разгорячилась, раздались ритмичные аплодисменты, взметнулись козы и огоньки зажигалок. Кто-то даже пытался подпевать, но поскольку слов не знал, просто орал. «А у тебя в натуре кассеты есть?» — раздался над моим ухом голос одного из наших новых друзей. «Прикольно будет на видео его голос звучать», — подумал я и кивнул. «А можно мне одно?» — спросил он, обдав меня облаком сивушных масел. При этом бухим он вообще не выглядел. Пил для запаха? Я поднял палец, мол, сейчас они допоют, и вот тогда... «И мне тоже!» — подал голос второй. «Сейчас выдам», — вместо меня ответил Ева и расстегнула мою сумку. «А если подождете, то еще и с автографом Сани». «Его Сань зовут, да?» «Сон предпочитает, чтобы его называли Астаротом». «Отличная музыка». «Да вообще просто глоток прям свежего воздуха». «А он мой парень, между прочим». Нетрезвым голосом похвасталась Кристина. Кирюха запилил последний риф, и песня смолкла. Я замер, ожидая реакции зала.